Боже мой, от Тебя не скрыты мои тайны, и все муки сердца знаешь Ты, как стрела греха наносит раны. Стрела греха наносит раны, знаешь ты, знаешь ты. Знаю я, что прощенных и омытых кровью отдых ждет от тяжкого пути, но когда в дороге упаду я, мне прости. Прости, Прости, Боже мой.